Грис остался на арене и стал громким голосом отдавать команды. Даже выпускников припряг к каким-то своим делам. Ну а я отправился в душ. После надел свой парадно-выходной наряд, который состоял из черного костюма, по всем современным модным тенденциям. Хорошо хоть без всяких висюлек и лишних украшений. По прочности он мог посоревноваться с неплохими доспехами, ввиду использования особого материала. Не мой боевой доспех, конечно, но тоже сойдет. Далее посетил трактир, естественно не пайгом, а то шум не дал бы мне спокойно насладиться завтраком. И только после всего этого, направился в библиотеку. За ночь ничего особенно и не изменилось. Все то же огромное количество стражи, и практически полное отсутствие простых жителей. Лишь когда мы проезжали торговую площадь, этакий открытый рынок, площадью с десяток километров, то можно было увидеть редких покупателей. Да и то, именно здесь их количество показывало, что в Саирине все в порядке. Здание библиотеки находилось в среднем городе, недалеко от ворот, через которые я пытался посетить верхний. Возница довез меня до самых ступенек и, получив плату, покатился к соседней таверне. Я остался на крыльце и разглядывал массивное сооружение, которое больше подошло бы какому-нибудь замку, нежели библиотеке. Высокие громоздкие стены, что окружали здание с трех сторон, длинные шпили и черный цвет камней. Все это разбавлялось множеством фресок, статуй и различных других украшений, которые были выполнены в более светлых тонах. Также, на стенах библиотеки располагалось огромное количество магических светильников. Даже сейчас они горели тусклым светом, и это довольно неплохо разгоняло ту мрачность, которая нагонялась стенами и открытыми бойницами. Под впечатлением от архитектуры, я зашел внутрь и невольно присвистнул. Внутреннее убранство столь разительно отличалось от того, что бы я видел снаружи, что и здесь пришлось замереть да как следует осмотреть. Я оказался посреди коридора, ширина которого была не меньше трех десятков метров, а высота, наверное, на весь размер замка. Мягкие красные тона стен, огромные картины, которые были нарисованы прямо на них, различные светильники, выполненные в оригинальных исполнениях и еле заметный запах яблочного сока. На полу лежал ковер, с небольшим ворсом, и он покрывал весь пол, вплоть до стойки, за которой стоял молодой парень. Он лениво читал какую-то небольшую книгу, и даже не бросил на меня взгляд. До него было метров 50, и на протяжении всего этого расстояния коридор был буквально усеян различными произведениями искусства. Ворс почти полностью гасил звук моих шагов, поэтому к стойке я прошел в практически полной тишине. Также молча я протянул парню пергамент, что передал мне Виктор, и успел заметить, как в немом изумлении расширились глаза библиотекаря. Впрочем, тот довольно быстро пришел в себя и, показав рукой, пригласил следовать за ним. Мы прошли за стойку, через стеллажи с книгами, дальше было несколько дверей, парочка длинных коридоров и как финишная прямая массивная деревянная дверь, с огромным количеством магических плетений на ней. Парень приложил ладонь к ручке, подождал секунду, а после открыл дверь и пригласил меня пройти. Я не стал тратить наше время и немедля, прошел дальше. Молодой библиотекарь не пошел следом за мной, он просто закрыл дверь и оставил меня одного в просторной комнате с множеством столов. Чуть дальше, в полной темноте мне удалось различить сотни огромных книжных стеллажей, а буквально через десяток секунд из этой темноты вышел другой библиотекарь. Этот выглядел намного старше и, судя по источнику, имел титул не меньше гранд-мастера. Гладковыбритое строгое лицо, прямой, немного длинноватый нос, выделяющиеся скулы и широкий подбородок. Ко всему прочему можно прибавить темно-синие волосы до плеч и зеленые глаза. «Доброе утро», — глубоким, но слегка с хрипотцой, голосом, произнес он. «Чем я могу вам помочь?» «Здравствуйте», — поприветствовал я мага. «Мне нужна любая информация по слиянию со стихиями, желательно воздух и смерть. Молодой человек, вы осознаете, что слияние — это не аналогия ритуалов. Незаметно вздохнув, поучающим тоном спросил библиотекарь. Довольно часто слияние может привести к разрушению источника и даже смерти. Не стоит так неосмотрительно относиться к своей жизни. Простите, но я осознаю риски, пожал я плечами. Да и в любом случае информация никогда не бывает лишней. Я вас понял, кивнул маг. Желаете что-то еще? Да, пожалуй, задумавшись, проговорил я. Грех не использовать такую возможность, хоть и придется поумерить свой аппетит. Виктор и его подчиненные однозначно перепроверят всю ту информацию, которую я здесь запрошу. Еще хотелось бы получить книги по боевой стороне магии света и что-нибудь относительно магии порядка. Маг даже не подал вида, что его что-то удивило. Он кивнул головой, указал мне на один из столов, а сам медленным и плавным шагом скрылся в темноте книжных стеллажей. Я пожал плечами и уселся ждать. Все-таки возраст в этом мире довольно сильный нюанс. Мне уже не первый раз приходится сталкиваться с тем, что ко мне, ввиду слишком молодой внешности, относится как к неразумному подростку. Иногда это довольно сильно раздражает, но я стараюсь не подавать вида. Никогда не знаешь, кто из встреченных людей в будущем может стать союзником. Но опять же, мое отношение к окружающим подобно зеркалу. Рассуждение о себе любимом не заняло много времени. Прошло минут 7, и библиотекарь показался в поле моего зрения. В руках он нес всего лишь одну книгу, а все остальные парили за его спиной. И именно та книга, что была в руках у мага, привлекла мое внимание больше всего. Было хорошо видно, что ее обложка покрыта человеческой кожей, а уж насколько сильно от нее фанила магией смерти, совершенно не поддается описанию. «Держите», — маг аккуратно положил книгу на стол, прямо передо мной. «Это книга мертвых Акхшарах, оригинал. Не знаю, за какие заслуги Виктор дал вам столь высокий допуск, но оспаривать его решение не в моих полномочиях. Итак, книга мертвых. Советую обращаться с ней более чем бережно, у нее есть свой разум и весьма злобный нрав. Мы смогли связать ее магическими цепями, но предостерегу еще раз. Никаких резких движений, использования магии или попыток накормить книгу кровью. Да, бывали и такие попытки. Большая часть текста зашифрована и за все столетия мы смогли перевести лишь малую их часть. Здесь есть информация по слиянию со смертью. Если проще, тех, кто прошел через такое слияние, называют личами. Не уверен, что тебе захочется умереть, но информацию предоставить я обязан. Остальные книги, всего лишь книги. Думаю, разберешься и без моей помощи. Если что, я буду рядом, просто позови смотрителя. Спасибо, под впечатлением от книги, кивнул я. А можно узнать, какой допуск мне выдал Виктор? 7-й уровень, замерев на месте, ответил маг. Опережу ваш вопрос и отвечу, что максимальный, 9-й. Еще какие-нибудь вопросы будут? Пока нет, рассеянно покачал я головой, удивленно отметив столь высокий допуск. Маг кивнул, переместил парящие книги ко мне на стол и вновь ушел в темноту. Я медленно пододвинул к себе книгу мертвых и не смог сдержать гримасы отвращения. Даже без магии и, не особо всматриваясь в энергетическую составляющую этого фолианта, я довольно четко ощущал, что на создание этой мерзости ушло никак не меньше 1000 жизней. Сама же книга представляла собой мерзкое зрелище. Сморщенное обезображенное лицо на обложке было словно живое. Закрытые глаза, выступающий нос и застывшая в ухмылке пасть. Отодвинув сей экземпляр подальше, я решил оставить его на потом. Уж слишком мерзостной энергией от него несло. Остальные книги были самыми обычными, и единственное их различие заключалось в размерах. Пододвинув к себе небольшую стопку, я принялся знакомиться с пояснениями, которые успел сделать маг. Первая книга, довольно массивная и толстая, была ничем иным, как обычным учебником по магии света, только довольно специализированным, именно боевая направленность, а не всякие бредни жрецов и тому подобные тексты про великий и безгрешный свет. Следующей была небольшая книжка, этакий справочник по магии порядка. Каждый лист этой книги был заключен в прозрачную обложку из магии, что, видимо, предотвращало воздействие времени или воздуха. По всему выходило, что эта книжица очень старая и, хочется надеяться, полезная. В ней находилось несколько десятков плетений, с десяток заклинаний и столько же ритуалов совершенно разной направленности. Но, что самое главное и очень полезное, так это их уровень. В ней не было ничего низшего порядка, лишь магия среднего или высокого уровня. А для меня это более чем полезно. Следующая книга была небольшим справочником, в котором были записаны все известные слияния, их нюансы, что послужило толчком, местность и последствия. Только проверенная информация от магов-исследователей и ни капли домыслов. Была тут и рабочая тетрадка одного поехавшего теоретика, который посвятил всю свою жизнь именно слиянию с различными стихиями. Множество информации про аватаров стихий, про избранников и разумных, ими отмеченных. Также, ко всему прочему, отдельной стопкой стояли книги, в которых необходимая информация занимала всего лишь несколько страниц. Такие были отмечены цветными бумажками, совсем как на Земле. Не знаю, каким образом смотритель успел за столь короткое время все это подготовить, но благодарность мою он заслужил. В сухом остатке, передо мной на столе лежало 37 книг, и только 5 из них были полезны. Все остальное оставалось под вопросом, но опять же, любая информация пойдет мне на пользу. Особенно если учесть, что мне нравится читать все, что связано с магией. Эти книги я прочту все, и не факт, что не останусь здесь на несколько недель. Пока есть такая возможность, нужно использовать ее на всю катушку. Начать я решил с магии порядка. Все-таки мне было безумно интересно углубиться в это направление. Довольно редко я мог найти информацию по нему, особенно если взять во внимание, что магия порядка – это прерогатива жрецов. Обычные маги только на уровне архимага пытаются как-то погрузиться в ее изучение, да и то, получается не у всех. Мне же намного легче, так как я не вижу разницы в мане. Изобилие книг и свободный к ним доступ все-таки подтолкнули меня на то, чтоб я остался в Саире на подольше. Да, меня тревожили непонятки, что здесь происходит, но нельзя упускать тот шанс, что дал мне Виктор. В первый свой день, проведенный в библиотеке, я не прерывался до самого позднего вечера. Наплевал на голод и затекшие, в постоянном сидении, тело. Уже после, когда ехал с возницей до трактира на ужин, решил, что так не пойдет. Следующий день и последующие за ним начинались одинаково. Я поднимался в 5 утра, шел на песок тренироваться с тенями, убивал свое тело до нулевого состояния, и после всего этого шел принимать холодный душ. Дальше был плотный завтрак и библиотека до часу дня. Следом я вновь возвращался в школу к брату, вновь тренировка, плотный перекус и снова за знаниями. В библиотеке я сидел до самого закрытия, а это примерно до 11 часов, после вновь дорога до школы, ужин и тренировка. Так продолжалось несколько дней. Денег на дорогу уходило немало, 60 золотых в день, но между ними и потраченным на дорогу временем, я выбирал трату золота. С каждым днем, с каждым проведенным в Саире часом, напряжение внутри меня росло. Но что самое странное, я не чувствовал никакой угрозы. По всему выходило, что я сам себя накручивал. Потому что даже глубокая медитация не дала никаких новых ощущений, кроме напряжения от ожидания. Видимо, так чувствовал себя любой житель этого города. Под стенами стоит армия, по улицам ходят усиленные наряды стражи, а верхний город закрыт для посещения. В конце концов, через 3 дней я решил постараться расслабиться и полностью погрузился в изучение книг. Маг-смотритель изредка добавлял мне все новые экземпляры, ну а я был этому только рад. Ничего не менялось на протяжении 7 дней. Голова гудела от обилия информации, а желание испробовать полученные знания, зудом вырывалось наружу. Магия порядка оказалась очень упорядоченной. Уже сейчас я видел проблемы, если вдруг захочу соединить ее и какое-нибудь другое направление. Дело в том, что все плетения порядка были абсолютно симметричны и состояли из одних только кубов и их производных. То есть тот же, например, крест, который состоял из 5 кубов. И все. Никаких округлений у линии сил, никаких острых углов. И естественно, соединять ее можно лишь с такими же плетениями, которые полностью симметричны. А самая главная проблема заключалась в том, что симметричных плетений из других направлений, навскидку, я смог вспомнить всего лишь 7 штук. Это было немного грустно. Придется опытным путем проверять, как поведет себя плетение, если я, например, решу соединить его с заклинанием из той же магии света. Только на практике я смогу понять, как энергия будет взаимодействовать и будет ли вообще. На 8-й день, ближе к вечеру, мне передали небольшой лист бумаги, в котором было написано, что Виктор ждет меня в таверне «Лунный свет» к 8 вечера. Я отложил пергамент в сторону и на удивление успокоился. Вся тревога прошла, а напряжение стало медленно покидать мой разум. Кажется, все закончилось, раз у такого разумного, как Виктор, нашлось свободное время на вечер в таверне. Бросив взгляд на часы, что висели здесь на стене, мне пришлось с сожалением отодвигать очередную книгу и отправляться на выход. Снова, уже надоевшее путешествие на карете, но в этот раз цена снизилась до 3 золотых монет, а это уже что-то, да значило. После быстрой души сбор сумки, в которую я поместил 3 бутылки вина и дополнительные магазины для своего арбалета. Сам арбалет тоже захватил. Все-таки я надеялся, что смогу продать, если не опытные образцы, так схему производства, после чего буду получать процент от продаж. В любом случае в моем распоряжении останутся пистолеты, а они на порядок лучше, чем арбалет. Ко всему прочему, оказалось, что Игрисп получил такое же письмо и сейчас собирался вместе со мной. У них с Виктором были какие-то свои дела, относительно школы, и, судя по всему, он решил одной встречей убить сразу 2 зайцев. Ну а я был этому рад. Как бы ни сложился разговор, а поддержка со стороны брата пойдет только на пользу. Глава 16. Лунный свет. Таверна находилась в среднем городе, чуть в стороне от ворот, где меня в прошлый раз остановили. Пришлось довольно долго трястись в карете, что не вызывало и капли положительных эмоций. За эти несколько дней кареты плотно засели в печенках, но рассекать на лошадях все еще было запрещено. Даже при свободных дорогах у нас ушло 2,5 часа, чтобы добраться до места. Причем возница явно не медлил и постоянно подгонял лошадок. Именно при таких поездках я осознавал все размеры столь огромного города и не переставал поражаться. Таверна оказалась не просто большим зданием, а шикарным дворцом в 3 этажа. Здание было огорожено высоким каменным забором, который был полностью покрыт лианами с красивыми цветами различных оттенков. Мы проехали через массивные ворота, возле которых, скучая, стоял десяток воинов в полных металлических доспехах, а мой взор успел различить и руны для усиления. Таверну сложно было назвать таковой. Светлые стены, золотистые шпили и огромные окна. Просторный сад, с беседками и скамейками, а также множество человек охраны. Все было очень красиво, но именно такие таверны мне не нравились. Не хватало уюта, что ли? Лишь золотая пыль в глаза и никакого спокойствия. Проходите, вас уже ожидают. Как только мы вошли, к нам подошла юная девушка и, коротко поклонившись, указал рукой в сторону. Я задержал на ней взгляд дольше, чем было необходимо, и этим явно смутил. Та совершенно не подала виду, но в ее разуме ярко вспыхнуло смущение. Она была красива, даже очень. Но спустя секунду я понял, что все, находящиеся в поле зрения официантки, красивы не меньше. На нас с Грисом, совершенно не скрываясь, глазели, и это было неудивительно. Судя по тому, насколько богатые одеяния у посетителей, это место точно не для таких, как мы. Естественно, я успел уловить и пару смешков, Но как только разумные увидели, кто нас ждет, сразу же сделали вид, что они вообще не о нас. Глядя на весь этот балаган, я не смог удержать улыбки. Только вот реакция у стоящей рядом девушки была противоположно ожидаемой. «Если ты пытался улыбнуться, то у тебя это плохо выходит», — хлопнув меня по плечу, усмехнулся Грис. «У некоторых хищников, знаешь ли, оскал и того приветливей». Девушка-официант бледно улыбнулась, ну а мы больше не заставили себя ждать. Размеренным шагом мы прошли к самому дальнему краю зала, а там, за небольшим столом, который был полностью заставлен едой, сидел и задорно улыбался Виктор. Он совершенно точно наслаждался ситуацией, да и вообще, веселостью от него несло за версту. «Я тебе тут презент принес, оказавшись у стола», — сказал я. «Надеюсь, оценишь. Ставлю свой топор на заклад, что сегодня ты меня ничем не удивишь», — воскликнул Виктор и, приняв у девушки тяжелый поднос, сам принялся расставлять посуду на стол. Я молча достал из сумки бутылку вина и поставил ее на стол. Только увидев, что это за бутылка, Виктор замер и заторможенно потянулся к графину с черной. Следом за первой пошла и вторая, ну а в эмоциях Виктора поселился штиль. Лишь когда я достал третью и убрал сумку на соседний стул, мужчина сделал глубокий вдох и, задержав дыхание на добрый десяток секунд, смог взять себя в руки. «За столь высокий допуск к библиотеке», — улыбнувшись, начал я, — «ну и в качестве подарка твоему брату». Виктор молчал. Он сверлил бутылки взглядом и изредка бросал задумчивый взгляд на меня. Грис скалил зубы, а девушки-официантки боялись подойти. «Ты же понимаешь, что свою секиру я тебе не отдам». Спустя пару минут, все-таки выдавил из себя Виктор. «Себе оставь», — лениво отмахнувшись, засмеялся я. «Этот дрын размером с меня мне и даром не нужен. Так что давай, наливай уже что-нибудь». «Да, надо поскорее согреть мозг», — вторил мне Грис. «А то чувствую себя здесь не в своей тарелке». Виктор медленно кивнул и разлил по стопкам черную. Мы выпили, закусили, и заиграла медленная, тихая музыка. Я уже хотел было начать разговор, но мне не дала тройка гвардейцев, что оказалось возле стола. «Видите это? Совершенно по-другому, более холодно и жестко», — произнес Виктор. «Все три к моему брату. Магов с собой тоже заберете. И не дай боги, с этими бутылками что-то случится, отправлю в пустоши добывать подобные». «Ясно. Так точно». Вытянувшись по струнке, рявкнули воины. Один из них снял с пояса небольшую сумку и аккуратно сложил в нее бутылки. Когда закрылся замок застежки, по сумке пронеслась волна магии, и на мгновение вспыхнули печати. Гвардейцы споро покинули таверну, разбавляя переливы музыки звоном своих доспехов. «Ты вообще осознаешь, что это за вино?» — встряхнув головой, серьезно спросил Виктор. «Если тебе кто-то скажет, что оно стоит сотни тысяч золотых, то будет неправ. Оно бесценно. Понимаешь, его дарит только в очень редких случаях, и то по одному экземпляру. А тут сразу три. Еще скажи, что ты хотел одну прямо здесь выпить». «Не», — покачал я головой, — «этот сок мне не по нраву. Лучше черный пару стопок, да пиво светлого. О чистоте и насыщенности вкуса пусть рассуждают в верхах, не по мне это». «То есть, ты его уже пил?» — хмыкнул Виктор. «Ну да, чего это я тогда?» — мужчина посмотрел куда-то сквозь меня, а после усмехнулся и налил нам еще по стопочке. После этого мы минут 10 не прерывались на разговоры, а уничтожали различные блюда. К моему удивлению, все было очень вкусно, да и порции не были ничтожно малы. Много мяса, совершенно разного приготовления, овощи, фрукты, какие-то непонятные блюда и безумные запахи. Пока мы ели, я мельком осматривал помещение. Возможно, для высшего света оно было выше всяческих похвал, но меня напрягали огромные окна, яркие светильники и обилие совершенно разных разумных. Навскидку, здесь находилось больше 200 человек. Слишком яркие цвета обстановки разбавлялись строгой и черной формой обслуги. воздушные полотна на стенах и прозрачные тюли на окнах. Потолок был усеян сотней светильников, которые не были прикреплены к потолку, а совершенно спокойно парили в воздухе. «Ты обдумал мое предложение?» — обратился Виктор к моему брату. «Обдумал», — кивнул Грис. «Вынужден отказать. Возвращение в армию — это не для меня. Да и школу бросать — это последнее дело. Что бы ты ни говорил, но лучше меня этих детей никто не знает, и любой твой служака будет для них лишь насмешкой или же подачкой. Как тебе удобней? Я же уже говорил тебе, это не армия», — покачал головой Виктор. «Воспитание гвардейцев с раннего детства — это намного выше, нежели простая армия. Они станут нашим ядром, и именно оно будет противостоять любым возможным угрозам. А беспризорниками есть кому заняться. Твоя школа не единственная, и ты это знаешь лучше других». «Знаю», — выдохнув, кивнул Грис. «Сказать тебе, сколько детей сбегает ко мне в месяц из этих твоих школ? В прошлом месяце, например, 144 подростка. Моя школа не резиновая, и численность давно перевалила за 1000. Нет, Виктор, я их не брошу, и не проси. Тем более воспитывать избалованных мальцов, которые, в случае чего, будут пугать мою задницу жалобами своим матерям. Энигма упаси. Жаль, вздохнул Виктор и облокотился о спинку стула. С твоими навыками ты был бы идеальной кандидатурой. Забавно, усмехнулся я, чем заработал 2 заинтересованных взгляда. Неужели для вас проще закрыть глаза на трудных детей и делать упор на высший свет? А не проще ли будет вырастить это ядро из беспризорников? Дайте им цель, дайте им ощущение значимости и нужности, и они будут стоять насмерть. Создайте на базе этих школ что-то, что ставило бы их на несколько ступеней выше, чтобы служба на благо государства стала престижней, чем сейчас. И тогда, такие дети, которые были никем, лишь почувствовав, что стали частичкой чего-то большего, отдадут на благо государства свои жизни целиком и без остатка. Ну а Гриса, с его отношением к воспитанию, поставить во главе всех подобных школ, думаю, это будет лучшим решением. Когда я закончил, за столом повисла напряженная тишина. Виктор погрузился в глубокую задумчивость, а Грис сверлил меня недовольным взглядом. «Знаешь, а я хорошенько это обдумаю, без тени иронии», — произнес Виктор. «Надо кое-что уточнить и обдумать нюансы, но идея вроде бы неплохая». «Ну, спасибо тебе, братец», — криво усмехнулся Грис. «Я с одной-то школой еле справляюсь, а ты подал идею, как повесить на мою шею вообще все. Вот такой подставы я от тебя не ожидал». Я улыбнулся и развел руки в стороны. Было понятно, что Грис просто ворчит, но в то же время и его озадачило мое предложение. Ну а я считал свое предложение крайне полезным и единственно верным. Хорошо, что у меня таких проблем пока нет, и надеюсь, не будет. Уже сейчас, после этого разговора, я задумался, что и у себя нужно сделать что-то подобное. Создать какое-нибудь кадетское училище, да прививать ценности с самого раннего возраста. И дать таким детям привилегии в будущем и не делать различия между, например, детьми тех, кто стоит возле меня, и детьми простых вояк. Кстати, раз ты здесь, то в городе все в порядке. Налив себе светлого пива из графина, который был выполнен в виде бочонка, спросил я: «Расскажешь, какие проблемы были на этот раз?» «Уф», — сыто выдохнул Виктор и с довольной улыбкой немного отодвинулся от стола. «Лорды Индриала и Харана решили, что мы здесь сидим и маемся от безделья. Мол, вся тяжесть защиты лежит на их плечах, а мы так, играемся в балы и приемы. Ну и решили они совершить у нас переворот. Как видишь, не вышло. Теперь их ждут не очень приятные последствия. Помнится мне, я говорил тебе на эту тему», — криво усмехнулся я. «Если голова не знает, что делают руки, то добром это не закончится. У нас все под контролем», — оскалился глава тайной службы безопасности. «Давно уже не было подобного, и некоторым разумным пора напомнить, что мой братец не просто лорд, а великий лорд. А то, знаешь ли, стали забывать. Даже здесь, Некоторые особо тупые, позволяют себе вольности в высказываниях. И в эту клоаку ты хочешь засунуть своего брата, глядя на меня, осуждающе покачал головой Грис. Я ведь не умею плести словесные кружева, могу и в морду заехать. Это будет весело, захохотал Виктор, вновь наполняя пустые стопки. Давай, Дарт, говори, что хочешь за мою секиру. Я человек слова, и если так промахнулся, то надо платить. Пустое, отмахнулся я. Ну, если только продлить и повысить уровень допуска в библиотеке. Информация всегда полезна. Продлить это без проблем, пожал плечами мужчина. А вот повысить это уже не ко мне. Тут нужно разговаривать с братцем. Если он не будет против, то восьмой уровень ты получишь. Но, скажу сразу, на девятый можешь даже не рассчитывать. Надеюсь, после моего подгона он не будет против, хмыкнул я. Кстати, насчет вина, хлопнув себя по лбу, сказал Виктор. Такие подарки, знаешь ли, неправильно оставлять без ответа. И давай без этих твоих маханий руками и отказов. Ты сидишь и пьешь в компании с братом великого лорда, так что хорошенько подумай, прежде чем отказываться. Я бросил на него взгляд и понял, что он серьезен, ну а литр выпитый черный, да на троих, точно не в состоянии помутить рассудок. После этого я крепко задумался и стал прогонять варианты того, что может принести пользу не только мне, но и всей моей цитадели. В конце концов, пора начинать думать не только о себе и своем возвышении. «Знаешь, а у меня есть, что попросить», — улыбнулся я. «В течение месяца к вам приедет караван, и главным у них будет мой очень хороший знакомый. Так вот, он создает торговую компанию, и хотелось бы, чтобы к нему отнеслись максимально положительно. Может, доступ к каким-нибудь особым товарам, закупка по хорошим ценам и в государственных масштабах». «Хм, интересная просьба», – задумчиво произнес Виктор. «Как зовут-то твоего знакомого? И что он может предложить?» «Элром», – незаметно вздохнув, ответил я. «Только сразу будет просьба, давай без вопросов, а?» «Элром», – усмехнулся Виктор. «Из воры», – он перевел серьезный взгляд на меня и стал медленно постукивать пальцами по столу. «Насколько мне известно, этот разумный отошел от дел и совершенно не желал к ним возвращаться. Но, судя по всему, вернулся. И так как ты за него просишь, то он явно не просто знакомый. Предположу, что именно ты стал той причиной, по которой он вернулся. Также, есть небольшой шанс того, что ты не просто причина, а человек, на которого Элром теперь работает. Почему? Это уже совершенно другой вопрос, и меня он волнует мало. Виктор молча смотрел мне в глаза, а на его лице улыбка застыла и превратилась в оскал. Жаль, что мне сложно читать этот разумного, и о чем он думать можно было только догадаться. Изредка мне удавалось поймать отголоски его эмоций, вот и сейчас я успел уловить, что от него исходит азарт и предвкушение от новой загадки. С этим разобрались, кивнул своим мыслям Виктор. Перейдем к другим. Что он может нам предложить? То есть, что ты можешь предложить Саире? И да, я согласен на твою просьбу. Лишних вопросов задавать не буду. Пока. Считай, что это дань уважения к тебе, как к герою Нижнего города. И на том спасибо, вздохнул я, собираясь с мыслями. Давать этому человеку лишнюю информацию было бы глупо, но с другой стороны, приоткрыв ему некоторые нюансы, можно надеяться на ответный жест с его стороны. Все равно, рано или поздно, но обо мне узнают. Так пусть Виктор будет тем, кто получит некоторую информацию обо мне раньше других. В бескорыстную доброту со стороны тех, кто сидит высоко, я не верю, а вот во взаимовыгодное сотрудничество вполне. У нас есть возможность сократить цену товаров с восточных территорий Араона. К ним можно прибавить товары из цитаделей стихий, и также, соответственно, с проклятых земель, закрыв свой разум от чтения, проговорил я. Объем, тот, который будет вам нужен, и в каких пределах снижения цен. Старись не показать свой интерес, лениво спросил Виктор. Парень, ты пойми, что 5-10% это не сокращение цены, это игра на рынок, не более. О ценах лучше с Элрамом, но думаю, что в пределах 20-30%, обозначил улыбку я. Так, убрав всю расслабленность, подобрался Виктор. Есть еще что-нибудь? Может, какие-нибудь особые предложения? Товары оборотней из Озерного края, уже более открыто улыбнулся я. Список небольшой, чуть больше 30 наименований. Да правда что, резко махнул рукой Виктор. Всего лишь снижение цены на товары из цитаделей на 30%. Кому какое дело, что каждый год цена на их продукцию только растет, а тут снижение, какая мелочь. Про торговлю с оборотнями я и вовсе молчу. Действительно, всего лишь 40 наименований. Пф. Грис пытался сдерживать эмоции, но у него это плохо получалось. Виктор изредка бросал на него взгляды, чем веселил брата еще больше. Мне же было не до веселья. Слишком серьезные темы и слишком высокая плата за промах. Хотел бы еще обсудить защиту своего каравана. Когда Виктор немного успокоился, начал я. Среди охраны возможно присутствие дроу и серых орков. Вообще, охранение планируется более чем серьезное. Дроу. В охране каравана. Наклонив голову на бок, переспросил Виктор. Парень, ты осознаешь, что дроу самые коварные и опасные существа на всем Араоне. Они продадут тебя, лишь появись тень такой возможности. Не предадут. Покачал я головой. Они все под клятвой ШИС, а одна из них и вовсе моя тень. Тень. Дроу тень у человека, с силой протерев лицо, выдохнул Виктор. Ладно, допустим. Чем еще удивишь? Погоди, сейчас сам угадаю. Твои караваны будут охранять оборотни. Виктор громогласно заржал, видимо думая, что это очень хорошая шутка, но резко замолчал и пристально уставился мне в глаза. Теперь уже не выдержал Грис и его хохот на пару мгновений заглушил звуки музыки. Оборотни охраняют караван, пожал плечами брат лорда. Подумаешь, какая мелочь, право слово. Начальник тайной службы безопасности замер и, кажется, ушел глубоко в себя. После разлил всем остатки второй бутылки черной и, не чокаясь, опрокинул внутрь себя полную стопку. Музыка в зале стала играть значительно громче, да и посетителей прибавилось. Обстановки у нас за столом разбавил парень-официант, что принес нам огромный поднос с целиком запеченным поросенком. Запах от этого блюда исходил умопомрачительный, и мы, немедля, приступили к поглощению нежного мяса. Насыщенный вкус свинины и распадающееся на волокна мягкое мясо буквально таяло во рту, а окружающие поросенка овощи, которые успели пропитаться его запахом и соком, были отличным дополнением и прекрасно разбавляли мясной ассорти. «Дарт, ты знаешь, кто я такой?» После 10-минутного перерыва, серьезно начал Виктор. «И думаю, прекрасно осознаешь, что оставить такую информацию без проверки и изучения я просто не могу. Должность, знаешь ли, обязывает. Но зная тебя только лишь с хорошей стороны, я выполню твою просьбу и не буду задавать вопросов. Кроме всего прочего, у тебя есть полгода, за которые мои парни не будут путаться у тебя под ногами. После, уж извини, я развяжу им руки, и они достанут о тебе и твоем окружении все, что только смогут. Через полгода у нас всех будут более важные заботы», — криво усмехнулся я и только после понял, что сболтнул лишнего. «Не задавать вопросов», — тяжело вздохнув, тихо пробормотал брат лорда. «Виктор далеко не глуп, то есть совсем не глуп, и думаю, даже несмотря на сказанное, он не оставит меня без внимания своей структуры. Но также я уверен, что после его слов внимание ко мне не будет навязчивым. Когда Элрам посетит Сайру, то пусть сразу идет на прием к моему братцу», — бросив взгляд по сторонам, произнес Виктор. «Я обо всем позабочусь. Его пропустят, и будут ждать. Насчет взаимовыгодного сотрудничества я намекну нужным людям, и этой теме дадут свободный проход. Думаю, мы сможем прийти к желаемому результату. Кое-какое послабление тоже могу гарантировать, но сразу предупрежу, конкуренция на таком уровне огромная. Хотя о чем это я, если за дело возьмется Илром, то серьезных проблем можешь не опасаться. Ты меня обнадежил, довольно улыбнулся я. За такой грех не выпить. Виктор подтянул к себе третью бутылку черной, но разлить ему не дали. К нашему столу подошла официантка с небольшим подносом, на котором стояла очень старая бутылка вина, которая была наполовину оплетена тонкими нитями. «Это вам передала графиня Дильская», — приятным звонким голосом произнесла девушка. Я проследил за взглядом Виктора и увидел, что не очень далеко от нас сидит женщина лет 40, с приятной внешностью и отличной фигурой, которую выгодно подчеркивало немного откровенное платье. Женщина, поймав наши взгляды, светло улыбнулась, и отсалютовали бокалом. Виктор ответил взмахом руки, в которой держал свиную ножку и опомнился только после того, как брызнул жиром на пол. «Интересно, откуда она узнала мой любимый сорт вина?» — задумчиво пробормотал Виктор. Чистой рукой он взял бутылку с подноса и, поблагодарив кивком девушку-разносчицу, принялся разглядывать емкость. Видимо, увидев какой-то знак подлинности, удовлетворительно кивнув и тщательно вытерев руки, открыл бутылку. В нос тут же ударил приятный фруктовый запах, но на вопросительный взгляд Виктора я покачал головой, а следом за мной отказался и Грис. «Зря», — довольно улыбнулся Виктор и налил вино только себе. Застолье продолжилось, и спустя минут 5 обычная музыка сменилась песнями. Сначала пел молодой парень, чей голос с хрипотцой выдавал довольно высокие ноты, да и текст был неплох. Следом была девушка, голос которой буквально запал в душу. Жаль, что ее лицо прикрывало что-то наподобие полупрозрачной маски. Да и воздушное платье не позволяло узреть фигуру и насладиться изгибами тела. Виктор довольно быстро опустошил подарок графини и сейчас лениво перебирал различные закуски. Я, немного захмелев, наслаждался приятным голосом и просто отдыхал. Впервые за долгое время мне было спокойно среди такого количества неизвестных разумных, и расслабленность приятными волнами разливалась по телу. Свет от светильников немного померк, и вместо холодного белого, приобрел теплый красноватый оттенок. Там вверху стали появляться тени, которые спустя несколько мгновений приобрели очертания различных зверей и зажили своей жизнью. Окна закрылись шторками, а по стенам зажегся магический огонь. Одновременно с этим, медленно загорелся десяток каминов, но уже нормальным, живым огнем. В воздухе повис еле заметный запах горящих дров, и именно он разбавил весь тот уровень пафоса, что витал в помещении. Атмосфера тут же стала намного уютнее и спокойней. «Дарт, может, уважишь, споешь что-нибудь из своего?» — внезапно обратился ко мне Виктор. «Твоя песня до сих пор пользуется популярностью. Главное, не попадайся на глаза моей племяннице, она все еще не может просить тебе тот свой страх». Ответить мне не дал сильный подземный толчок. Не было разгона, тряхнуло сразу и резко. Со столов попадала посуда, некоторые танцующие люди рухнули на пол, а музыка стихла. Несколько мгновений непонимания на глазах окружающих, и где-то на грани слуха раздался еле слышный гул. Следом за этим стали гаснуть магические фонари. Сначала медленно, но с каждой секундой все быстрее. Спустя несколько десятков секунд в помещении таверны остался свет от одних каминов. Кто-то из присутствующих попытался зажечь магический свет, но у него это не получилось. После было еще несколько попыток, тоже, впрочем, безуспешных. «Не нравится мне это», — хмуро протянул Грис. «И доспеха на мне нет», — хмыкнул я. «Хорошо, хоть меч захватил. Пойдем, выйдем наружу», — сощурившись, напряженно произнес Виктор и тяжело поднялся из-за стола. Мы втроем направились в сторону выхода, а в помещении постепенно стала нарастать паника. Одаренные разумные пытались достучаться до своего источника, но у них ничего не выходило. Мой взгляд метался по тем, кто пытался магичить, но натыкались лишь на быстрое разрушение магических структур. Такое чувство, будто где-то рядом работал пылесос, который ее моментально всасывал только-только зарождающееся плетение. Я видел такое первый раз и поэтому немного нервничал. Меч перекочевал из сумки за спину, а пистолеты заняли свое место на поясе. Следом за этим тщательно проверил разгрузку, подтянул ремни и закрепил рюкзак с арбалетом в нем.